Глава 8. Новость о королевском предложении и согласии на него Артема произвела в доме призраков фурор. Рукоед танцевал, рукоплескал и счастливо орал, что он все же добился своего, и сюзерен наконец-то взялся за ум. Остальные по здравому размышлению тоже согласились, что странник поступил правильно. А вот сам он послал всех лесом и ушел отсыпаться. Принцесса при помощи подруг-охранниц вымотала его настолько, что сил дышать не осталось. Причем, когда поняла, что сама устает, позвала еще нескольких девушек, явно задавшихся целью выяснить пределы выносливости жениха. Проснувшись, Артем выяснил, что проспал целых 12 часов. И следовало поспешить в школу, если не хочет получить выволочку от наставников. Особенно неприятно будет отхватить от маркиза Ишанти. Тот, как всегда, использует для вразумления нерадивого ученика свой резной посох. А это, знаете, больно. Поэтому юноша поспешно вскочил и, отмахиваясь от домочадцев, стремящихся что-то уточнить по поводу вчерашнего, ринулся умываться, а потом на кухню, перехватить по-быстрому что-нибудь. Там к этой манере сюзерена уже немного попривыкли, хотя поначалу она вызвала у поварихи с помощницами буквально оторопь и держали для него в уголке столик. А Артему нравилась кухонная атмосфера, к тому же завтракать в огромной столовой во главе стола на 200 человек он терпеть не мог, ощущая себя там пигмеем. Проглотив несколько только что испеченных пирожков с разными начинками, юноша залпом выпил кофе и понесся в школу. Охрана следовала за ним, как и Варис, недавно вышедший из медкапсулы после изучения диверсионных пакетов данных и недовольно бурчащий, что столько всего важного пропустил в компании с спутником, мысленно выговаривавшим глупому котенку за безалаберность. В общем, привычный информационный шум, на который Артем давно не обращал особого внимания. Он успел на урок в последний момент. Маркиз Ишанти уже подходил к площадке, где собралась младшая подгруппа 8-й группы. Наставник насмешливо посмотрел на успевшего добежать ученика, после чего поздоровался и принялся с энтузиазмом гонять студиозусов. Артема, понятно, втрое от остальных. Однако даже посох преподавателя и урок не сдерживали любопытных взглядов студиозусов, особенно женского пола. Ведь слухи о предстоящей помолвке лорда Дара с королевской дочерью уже вовсю гуляли по столице. И буквально все ломали головы, с какой это стати непонятному варвару оказывают такую честь. Кроме высших вельмож королевства, те прекрасно все понимали, но помалкивали, не желая нарваться на гнев своего монарха, который добротой и всепрощением никогда не отличался. И слишком длинные языки укорачивал очень быстро, причем довольно часто на голову. В какой-то момент до Артема вдруг дошло, что хочет донести до него наставник. Почему наставляет повторять одни и те же движения десятки раз? Но после каждого повторения только морщится и бурчит себе под нос что-то о ластоногих калеках, двигающихся, как толстая баба на сносях. Это произошло внезапно. Тело словно повело в сторону. Оно изогнулось, поймало волну и выполнило форму почти без огрехов. Мало того, юноша каким-то образом понял, почему вот здесь нужно двигаться так, а вот здесь иначе. Он просто чувствовал, что правильно, а что нет. «Ну, наконец-то!» – хлопнул себя ладонью по боку маркиз Ишанти. «Я уж и надеяться перестал, что тебя прорвет. Молодец! Запомни это ощущение правильности и работай с ним дальше. Все формы без оружия прокрути. Каждую попытайся понять и прочувствовать в новом виде. За оружие пока не берись. Там есть свои тонкости». «Как скажете, наставник», – слегка поклонился Артем. «Можно вопрос?» «Да. Я не могу понять, откуда взялось ощущение правильности движений, о котором вы говорите. Вы не подскажете?» «Этого никто не знает», – с довольной улыбкой ответил мэтр Гэдзи. Но оно однажды возникает у каждого, кто всерьез занимается боевыми искусствами. И пока оно не возникло, мастером не стать. Ты можешь заучить в совершенстве тысячи форм, наработать скорость, удары руками и ногами, но без ощущения правильности не сможешь свести свое выученное в единый комплекс, подходящий конкретно для тебя, а не для кого-то другого. Именно поэтому движения мастеров одной школы всегда, хоть немного, но отличаются. Понял? Да, наставник. Тогда работай, а я займусь пока этими лентяями. Студиозусы застонали. Они было обрадовались, что маркиз Ишанти отвлекся на личного ученика и решили, что их сегодня трогать больше не будут. Но преподаватель разочаровал их и принялся гонять с удвоенной силой, не делая скидок даже девушкам. Впрочем, небогатые аристократки протестовать не смели и покорно выполняли все упражнения, хоть и постановали, затравленно поглядывая на толстую палку в руках маркиза. Синтия Марана даже огребла ею пониже спины. Ощущения были неописуемыми, и снова испытывать их баронесса желания не имела, поэтому старалась изо всех сил. Когда урок наконец-то закончился, студиозусы облегченно выдохнули. Мэтр Гэдзи отпустил всех, кроме Артема, а его отвел в сторонку и велел прийти после занятий, поскольку момент прорыва нельзя упускать. Его обязательно нужно закрепить. Юноша уныло согласился и поспешил удалиться, испытывая нестерпимое желание залезть под душ. Хоть подаренный императором Таоры комбинезон и очищал тело, но ощущение грязной потной кожи никуда не делось. Хотелось избавиться от него. Но возможности до возвращения домой не было. Хотя стоп, есть выход. И Артем через имплант скомандовал комбинезону произвести полную очистку тела. Совершенно забыл о такой функции, как очистка по приказу. По коже словно ветерок пробежал. От комбинезона повеяло легким приятным запахом. И возникло ощущение свежести. Да уж, ценную вещь подарил ему Ашин III. Оглянувшись, Артем не заметил поблизости девушек и облегченно выдохнул. Слухи, если судить по заинтересованным взглядам одногруппниц, успели докатиться и до школы. Поэтому придется теперь ходить с оглядкой, чтобы озабоченные девицы не перехватили. Хотя все равно кто-то да перехватит. Впрочем, ничего страшного в этом нет. Развлечется по-быстрому. В последнее время сексуальное желание не давало Артему покоя постоянно. Причем это явно была не юношеская гиперсексуальность, о которой он читал еще дома. Раньше такого безумия не происходило. Причем хотелось чаще всего нестандартных вещей, не принятых в Таланге. Интересно, почему? Может, быстрое развитие обычного и энергетического тела провоцирует эти желания? Непонятно. Но почему тогда чуть ли не до жжения в горле и трясущихся рук хочется целовать женщин в самые неподходящие места? Не обычного секса, как раньше, а всякого странного. С кем бы проконсультироваться по этому вопросу? Пожалуй, только с Инарой. С ее-то опытом Дроу должна знать ответ. Да и с Иллениэль стоит посоветоваться. Она, конечно, посмеется и потребует всех этих нестандартных вещей на практике, так он с удовольствием, с такой-то красавицей. Зато потом, может быть, объяснит, что это такое и откуда взялось. Ему учиться надо, а не тратить все время на удовольствие. «Лорд Дар, простите!» – заставил Артема остановиться чей-то ломкий босок. «Позвольте обратиться к вам по очень важному вопросу». Землянин повернулся влево. Там стоял, ломая пальцы от волнения, один из учеников его группы. Синхо Таорви, молодой барон Нимедо, из бывшей команды Елены Кивана, кудрявый здоровяк, ростом почти не уступающий Карлу Генриховичу. Пока еще гибкий, но вскоре обещающий заматереть и стать подобием вставшего на дыбы медведя. Он держал руки открытыми перед собой, сообщая тем самым, что не собирается нападать и имеет мирные намерения. «Обращайтесь, барон», – холодно сказал Артем. «Только очень прошу, побыстрее. До следующего урока осталось всего 20 минут. Я по поводу Елены Кивана», – зачастил здоровяк. «Нет ли какой-нибудь возможности освободить ее?» «Я такой не знаю», – скривился землянин, которому эта стерва была совершенно неинтересна. «А вам это зачем?» «Я ее люблю», – выдохнул барон. «Думал вызвать вас на поединок, поставив условием освобождения Елены. Но на этом уроке понял, что вы убьете меня без особых проблем, особенно после сегодняшнего прорыва. Я этого прорыва добиваюсь уже который год, но так и не смог добиться. А у вас почти сразу получилось». «Любите», — повторил Артем. «Сочувствую». «Да, любовь зла. Полюбишь и такую тварь, как Елена Кивана. Она же бедному парню на голову сядет и станет вертеть им, как сама захочет. А он, как телок на веревочке, пойдет туда, куда она его поведет. Но и иметь эту гнусь в своем доме юноша не хотел. Можно было бы отдать ее барону, но так, чтобы обезопасить и себя, и его. А как это сделать? Есть, пожалуй, способ. Я готов подарить вам мою рабыню Елену с условием, что и вы, и она дадите на жезле древних клятву непричинения мне вреда когда-либо и как-либо. Правда, проблема в том, что вы никогда не сможете отпустить эту рабыню на свободу. Согласно постановлению Королевского суда, она приговорена к пожизненному рабству и должна остаться рабыней до самой смерти. Поэтому она также даст клятву никогда не пытаться вертеть вами, настаивать на своем, а будет покорно выполнять все ваши приказы и вести себя, как положено, примерной рабыне. Иначе сработает клятва, и Елена получит наказание острой болью. «Без этого никак нельзя обойтись?» – убито спросил здоровяк. «Нет», – отрезал Артем, – «я абсолютно не доверяю этой даме. Вам прекрасно известен ее нрав. Если дать ей хоть малейшую возможность, она вас под себя подомнет, после чего сотворит такое, что вовек не расхлебать. В своем положении виновата только она сама. На использование запретного зелья она пошла из самой обычной спеси. Я ей ничего плохого не сделал, всего лишь не обращал внимания. Но после случившегося ясно, что Елена Кивана способна сотворить любую мерзость, пойти на любое преступление. Мне жаль вас, барон. Любовь – это серьезно. Но вот объект для своей любви вы избрали, по моему мнению, неподходящий. Впрочем, это не мое дело. Как я уже говорил, я готов безвозмездно отдать вам рабыню при исполнении озвученных условий». Немного подумав, Синхо Таорви кивнул. «Вот и хорошо», – констатировал землянин. «В таком случае подойдите к моему особняку часам к 8-9 вечера. Если я буду уже дома, то мы с вами без задержек решим вопрос с рабыней. Если нет, то завтра с утра, перед занятиями. Честно вам скажу, буду очень рад от нее избавиться. Я согласился ее взять, только чтобы избавить от казни. Пожалел». «Благодарю за то, что пожалели», – прижал кулаки к груди барон. «Хорошо, идемте. Что у нас следующим уроком?» «Первый урок магии ярости в 6-й аудитории 5-го корпуса. Преподаватель – архимагистр Хрык Рваное Ухо. Только вчера вечером прибыл из Большой Степи. Он красный орк». «Большой Степи?» – переспросил Артем. «Это где? Или что?» «Планета в 18 переходах от нас. Система Антагн», – ответил Синха. «Большая. Втрое больше по площади, чем Таланг. Но очень легкая. На ней, кроме степи и пустынь, ничего нет. Ни гор, ни морей. Только сотни тысяч рек и озер. Там даже металлы только завозные. Нет их на доступной глубине. По степям кочуют гигантские стада самых разных прирученных животных. от лошаков до молочных абхов. В основном в Великой степи живут племенные союзы красных, зеленых и даже черных орков. Есть и человеческие племена, да и смесков хватает, плюс нардины, они рыбу ловят, поскольку с жабрами. «Спасибо за информацию», – поблагодарил землянин, подивившись про себя, насколько же многообразны мироплетения. «Не за что», – хмуро сказал барон. Они вдвоем двинулись к пятому корпусу, и Артем про себя порадовался этому, поскольку то тут, то там видел жадно смотрящих на него стайки девиц, в основном со старших курсов. Похоже, они, наслушавшись сплетен, собирались перехватить его во дворе с весьма определенной целью. Но при бароне подходить не рискнули. Все равно перехватят позже. Это понятно, но не страшно. Юноша ничего против не имел. Вот тех чернявых, смуглых и весьма фигуристых девушек со странными вытянутыми зелеными глазами хотел бы взять. Не отказался бы с ними покувыркаться. В аудиторию они вошли вовремя. Едва успели рассесться по местам, как дверь распахнулась, как от пинка, и внутрь влетел высокий мускулистый орк в кожаном костюме пастуха. Он хлестанул студиозусов взглядом маленьких желтых глазок и натужно проревел. «Восьмая группа? Молодняк?» «Так точно, господин преподаватель!» Встал по стойке смирно Артем, подсознательно ощутив, что именно так и нужно отвечать. «Служил?» Сразу подобрел хрык. «Никак нет», — отозвался юноша. «Наставник гонял. Он полковник сил спецназначения. Служит больше 90 лет». «Достойно», — покивал орк. «Это ты, что ли, ученик Ишанти, ублюдка?» «Я». «Это хорошо. Знать и я тебе погоняю. Пригодится». Затем оскалил клыки, показал на тихо стоящего у дверей Вариса, которого никто, кроме него и Артема, не видел, и велел. «А ты, черный хмырь, либо сядь где-то, либо за дверью жди. Нечего мне тут торчать, как соляной столб. Не то по башке надаю. Ты знаешь, я могу». «Да знаю уж», — вздохнул Дроу, сделавшись видимым остальным. До них только сейчас дошло, что мастер тайных дуновений сопровождал лорда Дара везде и всюду. «Я подожду. Ты-то красный утырок. Как в учителя попал? Вот уж не думал, что ты любишь с неумехами возиться». «Не люблю», — скривился хрык. «А Вигдор, скотина эдакая, на слове поймал. А он тут ректором. Вот и пришлось. Хорошо я влип. Еще 20 лет отработать придется. А вот как ты в личные вассалы угодил, а? Да еще и к человеку. «Матроны отловили меня после той нашей эскапады», — скривился Варис. «Магии лишили и в рабство продали. Он купил и на свободу отпустил. Только я заметил, что он не просто человек, а сосуд духа для того, с кем мы сталкивались. Понял, утырок?» «Ох ты ж!» — даже отступил на шаг орк. «Тут бы и я клятву принес. И как? Толковый малый?» «Молодой еще слишком, наивный, как дитя малое», — недовольно покосился на сюзерена Дроу. «Вечно с бабами в истории влипает. Вчера, представляешь, запудрили ему мозги и женили на дочке местного короля, которая ему и нахрен не сдалась. А меня рядом не было, я бы отговорил». «Еще не женили», — возмутился такому наглому обсуждению его личности Артем. «Даже помолвки пока не было. Но будет?» «Будет. Вот и я говорю, влип!» — укоризненно покачал головой Варис. Хрык слушал их перепалку, довольно скаля клыки. Похоже, орк с Дроу были старыми приятелями, немало вместе прошедшими, а теперь неожиданно встретившимися. Юноша заподозрил, что архимаг ярости вскоре вполне может оказаться в его клане. В общем-то, он ничего против не имел, но надо было сначала понять, чего стоит этот разумный и на что способен. «Знать сосуд духа?» — пристально посмотрел на землянина орк. «Судьи? Да?» «Его!» — тяжело вздохнул Артем, осознавая, что вскоре об этом факте будет знать весь Таланг. «Тогда у меня для тебя дар от нашего круга вещуней», — сообщил Хрык. «Навязали. Сказали, чтоб сосуду духа того, кто справедлив, передал. Я отбрыкивался как мог, не верил, что в первый день тебя тут встречу. Забирай их. После урока позову. Твои они. Хоть жарь их и ешь. Коли не возьмешь, я их зарежу». «Кого?» — не понял Артем. «Да девок. Лучших из всех наших племен», — довольно оскалился орк. «Фигуристые, красивые, на все руки мастерицы. Но редкие суки. Вещуньи молодые, 24 штуки. Ох, и жалко мне тебя, парень. Затрахают же. У них тама усё горит. Усё время горит. Вещунье ж грибочки особые жрут, от коих завсегда хочется, с самых малых лет. Ну, я же говорил, вечно у него проблемы с бабами», — противно захихикал Дроу. «И прости, сюзерен, но не принять такой дар ты не можешь. Это будет плевок в лицо всему народу красных орков. Да и девчат этот красный утырок перед твоим домом всех зарежет. А он зарежет, я его знаю». «Ой-ой!» — чуть не взвыл от таких известий юноша. «Да за что ж мне все это, а?» «Чтоб не расслаблялся!» — хохотнул Хрык. «Не боись, девки и красивые, и хозяйственные, и веселые, и наглые до предела. Приставишь к делу — пригодятся, но затрахают точно. Тут к зубодеру не ходи. Ты вечером к нам в дом призраков, который напротив школы, забегай. Посидим, у нас полно всяких напитков, которых ты, красный утырок, в жизни не пробовал», — усмехнулся Варис. «Посидим, вспомним былое, как раз и девок своих приведешь. Вы согласны, мой сюзерен?» «Ну вот, опять все за меня решили», — уныло подумал Артем. «И деваться некуда. Придется брать этих орочьих вещуней. Впрочем, орочки мне всегда нравились своими формами. Так что пусть будут. Клан, чувствую, начал разрастаться как бы не в геометрической прогрессии». «Согласен», — пробурчал он. «Но девок лучше завтра утром. Может, урок уже начнем?» «Да, пора», — кивнул архимагистр. «Слышь, черный хмырь, доверишь мне своего малого?» «Тебе доверю», — кивнул темный эльф. «Но если что, головой ответишь», — и покинул аудиторию. «Ладно, к делу», — обвел студиозусов задумчивым взглядом орк. «У кого-то бывало так, чтобы какое-то заклинание срабатывало только когда вы в гневе или ярости?» «У меня», — дрожащим неуверенным голоском ответила Гентара Алена, лентесса Дарана, та самая очень бедно одетая серенькая мышка, сидящая по соседству с Артемом. «Рассказывай», — потребовал преподаватель. «И не бойся, никто тебе ничего плохого не сделает». Он наметанным взглядом сразу понял, что девочка боится всего на свете, его самого и соучеников. А от возможности того, что ей придется остаться наедине с мужчиной, вообще впадает в ступор от ужаса. Видимо, столкнулась в детстве с насилием. Но при этом проскальзывающие в ауре алые искры ярости говорят, что Гентара вполне сможет стать боевым магом немалой силы. Именно из таких серых, насмерть перепуганных мышек при соответствующем воспитании вырастают лучшие маги ярости. Вот только воспитать их так, чтобы в процессе не сорвались и не превратили все вокруг в пепел, та еще задача. Придется брать в личные ученицы. Самое паршивое, что инициация мага ярости обязательно связана с очень жестким групповым сексом на алтаре. А для девочек это ужас, ужас, ужас. Она от одной мысли о таком сорвется. Придется думать и серьезно думать. Надо будет обязательно с Авигдором посоветоваться. Он, конечно, сволочь редкая, но маг великий. Подскажет, как быть. Сбивчивый рассказ Гентары подтвердил худшие подозрения Хрыга. Когда девочке было 10 лет, она вместе с матерью и тетей отправилась с небольшой охраной в соседний замок. Но карета попалась по дороге банде дезертиров. Охранников перебили, а мать с тетей несколько дней подряд насиловали. Страшно, люто, жестоко. Девочка спряталась в вещах, но ее нашли, пусть и не сразу. Обрадовались и захотели взяться за свежее мясцо. Содрали, но больше ничего не успели. А может, кто-то и успел. Девочка могла и промолчать об этом. Главное, что в душе Гентары вспыхнула алая, застилающая глаза, всепоглощающая ярость, после чего от дезертиров их стоянки и умиравших в лужах крови со вспоротыми животами матери с тетей остался только круг пепла, шагов 300 в диаметре. Все выгорело дотла. Там девочку и нашли. С тех пор она очень боялась мужчин. Один намек, чтобы остаться с кем-то из них наедине, вызывал у нее истерику. Однако первичная инициация произошла, и ее небогатый отец каким-то образом раздобыл средства на обучение единственной дочери в школе Нирван. «Ты одарена!» – заявил орк. «Если постараешься, станешь со временем мастером, а потом и магистром ярости, боевым магом. Хочешь?» «Да!» – широко распахнула глаза Гентара. «О таком она и мечтать не смела. Пойдешь ко мне в личные ученицы?» «Да». «Ты знаешь, что от тебя потребуется?» – сурово спросил Хрык. «Да-да, именно то, чего ты боишься больше всего на свете. И еще многое-многое другое, чего ты даже представить себе не можешь, дитя. Будет очень больно, очень страшно и порой очень противно. Я выдержу», – мертвенно побледнела девушка. «Я вытерплю». «Там поглядим», – пробурчал орк. «Значит, после урока пойдем к ректору. Там принесешь ученическую клятву по всем правилам. Садись пока». «Еще у кого-то бывали всплески магии в ярости?» «У меня», – неохотно признался Артем. «Наш корабль вел бой, очень серьезный бой. Я хоть и считался капитаном, на самом деле тихо сидел, не мешая старым профессионалам драться. И не лез со своими глупостями к ним. Однако, когда мы столкнулись с особого рода кораблями...» «Какими?» – прервал его Хрык. Юноша пожал плечами и велел импланту создать голограмму корабля-астероида чужаков. Красный орк в одно мгновение стал белым. «Вы сталкивались с этими чудовищами?» – прохрипел он. «Разве их можно победить?» «Сталкивались и побеждали. Не раз. Так вот, двух из них я на всплеске ярости отправил в ад. Как мне потом сказали, именно туда они и отправились. Тогда я еще совсем не владел своим пространственным даром». «В ад?» – ошалело помотал головой Хрык. «Этих? Неуязвимых? Но ведь такое может сделать только...» Он вопросительно посмотрел на Артема, и тот со вздохом кивнул, подтверждая свою принадлежность к странникам. Орк в ответ громко цыкнул зубом, выглядя стукнутым пыльным мешком из-за угла. «Ты не маг ярости», — взял он себя в руки. «Ты...» «Не буду об этом. Однако контролировать гнев и ярость ты тоже должен уметь, иначе можешь натворить немало. Так что приемы контроля я тебе дам. Придется много медитировать. Причем в униженном положении, преодолевая себя. Спросишь наших девок, они знают, что и как надо делать в таком случае. Многих молодых учили контролю. Я их сразу предупрежу, чтобы не переусердствовали. А то они от радости, что оказались у сосуда духа, такой кошмар тебе устроят, что не каждый опытный мастер выдержит. В этот момент прозвенел звонок, и архимагистр отпустил студиозусов, кроме Гентары, которую повел к ректору. Артем не спеша двинулся к выходу из корпуса, но быстро понял, что просто так ему не уйти. Выход перекрывали группки старшекурсниц, с жадным ожиданием смотрящих на него. Вперед вышла черноволосая красавица в легком белом платье, не скрывающем фигуру, и несколько жестковатым лицом. «Лорд Дар?» – ядовито улыбнулась она. «Нам наши подруги из дворца рассказывали, что вы способны доставить девушкам буквально сказочное наслаждение особым способом. Мы настаиваем, чтобы вы удовлетворили наше любопытство. Идемте!» Она хотела взять Артема за руку, но перед ней, словно призрак, возник дроу, оттирая от сюзерена. «Не мешай!» – вздохнул юноша. «Я сам виноват, что прокололся. Показал местным дамам необычные способы любви. Вот они и требуют своего. Отказать не могу. Клятва, сам понимаешь, что это такое. Так что придется. И что же такого ты им показал?» Артем на ухо сказал, что именно. «Ах, это?» – удивился Варис. «Всего-то? А что в этом такого? Наши женщины всех мужчин заставляли делать это ежедневно и никогда не спрашивали, хотим мы или нет. Так с чего такой ажиотаж? Они здесь, как выяснилось, никогда ничего подобного не пробовали. Местные мужчины берут свое, вообще не думая об удовольствии женщин. Так мне, по крайней мере, сказали. Ладно, я пошел». Он повернулся к девушкам, с интересом слушавшим их разговор, и сказал: «Я к вашим услугам, леди, но прошу учесть, что через 2 часа у меня лекция у мэтра Гуатора. Он не терпит опозданий. А потом встреча с маркизом Ишанти». «О, мы вас отпустим, лорд!» — очаровательно и одновременно насмешливо улыбнулась красавица. «Временно!» И вместе с 5 подругами весело рассмеялась.